Теперь послушаем предисловие автора учебника Котеля. После различного рода учебников гармонии, опубликованных до настоящего времени, некоторые из которых пользуются заслуженным уважением, покажется, быть может, смелостью предлагать публике новый, существенно отличный от тех, коим почти повсеместно следует во Франции. И я бы не осмелился обнародовать свой учебник, если бы консерватория, приняв его в некотором роде, не обязала меня его опубликовать. Думаю, что различные системы преследуют одну и ту же цель и различаются друг от друга лишь способами достижения этой цели. Публикуя мою работу, я вовсе не задаюсь намерением опровергать противоположное ей. Я предпринял этот труд, чтобы упростить, насколько для меня это возможно, элементы гармонии. Я попытался свести ее к подлинному истоку, показывая, что все диссонансы зачаты консонансами. Я свел аккорды к весьма малому числу, оставляя название аккорд лишь за теми, что не требуют никакого приготовления и которые первично извлекаются звучащим телом. Я разделил гармонию на два отдела: гармония простая или естественная, и гармония сложная или искусственная. Простая гармония охватывает все аккорды, не требующие приготовления. Сложная гармония основывается на гармонии простой. Она образуется задержаниями одного или нескольких голосов, которые пролонгируют один или несколько тонов аккорда в следующий аккорд. Любое движение простой гармонии может стать гармонией сложной посредством такого рода пролонгаций. И всякий ход сложной гармонии может обратиться в гармонию простую с отменой пролонгации. Очевидно, что простая гармония и есть основа, общая для всех диссонантных движений. Этот метод, по-моему, сочетает двойное преимущество. Раскрывая истинную природу каждого аккорда и одновременно уча применению его, он избавляет учеников от едва выносимой трудности классифицировать в памяти многочисленные разряды аккордов. Изолированные, являемые как будто бы аккорды различные, они осложняют освоение гармонии и еще более затрудняют практику. Если добавить, что в большинстве учебников ограничиваются преподаванием названий аккордов и их взятием на клавире, легко понять, что, изучив гармонию подобным способом, каждый чувствует себя совершенно неискушенным в искусстве контрапункта, и что ученики, приступая к нему, обязаны бывают начинать обучение композиции с движения консонансов им неведомого, хотя они знают названия всех существующих аккордов. Я предлагаю в этом сочинении обучать гармонии с первых понятий о контрапункте. Опыт покажет, достиг ли я этой цели. Вступительная глава учебника содержит учение об интервалах, таблицы их с обращениями, каждый интервал в трех фазах, их деление на консонансы и диссонансы, совершенные и несовершенные консонансы, виды движения, последование интервалов, все в практически ясной, легко усвояемой форме. Первая глава излагает общую теорию аккордов. Котель устанавливает на основе деления монохорда обобщенный аккорд, содержащий все остальные, от ноты соль — это мажорные и минорные нон-аккорды. Эти аккорды составляют простую или естественную гармонию. Остальные, вводимые в гармонию, образуются вышеуказанным приемом пролонгации и образуют гармонию сложную, составную. Вторая глава содержит изъяснение каждого аккорда. Остановим внимание на аккорде уменьшенной квинты. Говоря о его составе сейчас же вслед за изъяснением состава совершенных трезвучий, Котель отмечает в сноске: этот аккорд состоит из терции и квинты, как и совершенные аккорды, но ему отказывают в качестве совершенности по причине уменьшенной квинты как интервала неконсонантного. И тут же следует приведенное выше замечание о необходимости классифицировать этот аккорд в числе аккордов консонантных, ибо он допускает мгновенный отдых, прежде чем достигнуть отдыха полного. Тут имеет значимость не только очень интонационно чуткое, своеобразное и характерное для французского слуха восприятие нот сенсибль, на которой базируется этот аккорд, восприятие, мелодизирующее гармонию, но и умное предчувствие самостоятельного значения, которое уже начинал получать в европейской музыке интервал уменьшенной квинты. Для слуха Котеля, правда, это еще пока только возможность репо моментане и отсутствие ограничений для любой из фраз аккорда уменьшенной квинты, но в данном случае важен самый принцип и акцент его мысли на столь сенсибельном интенционном аккорде. У листианца Дэна он преобладает в числе главных аккордов, А в анализе марша Черномора Глинки мы слышали, какое значение в образовании полутоновой по составу и диатонической по смыслу гармонии имеет культура водного тона, мелодизирующая, а не хроматизирующая, то есть только окрашивающая, гармонию, и семизвучная гамма полутонов в пределах уменьшенной квинты. Добавим, что ведь в сущности марш Черномора интонационно умещается в гранях двух, связанных общим тоном фа, уменьшенного и увеличенного интервалов, от си до си. Причем центр, звук фа, становится в центре формы марша, в трио, осью кругового движения, являя себя в устойчиво данной тональности гармонического F-дура. При тоне си, как начальном, отправном звуке мелодии марша, в тонике F и в трио, вся форма марша в целом и его осевое движение ощущается как репо моментане, допускаемый котелем для уменьшенных квинтовых образований. При окончательном для слуха, в итоге полного завершенного восприятия марша, ощущении полноты цедурности. Из характерных, находящихся в данной второй главе изъяснений, отметим, лучший прием соединения совершенных аккордов происходит через приготовление квинты. Затем любопытный прием употребления квартсекст-аккорда, уменьшенной квинты перед квартсекст-аккордом тоники. Пример дан в ля миноре при мелодическом движении до, ре, до, си, до и ходе баса ля, фа, ми, ми, ля. Третья глава посвящена аккорду септимы, доминанты, и его обращением с акцентом на то, что его разрешение в тонику производит гармонический отдых, называемый завершенным кадансом. Глава очень сжатая. Такова же роль этого аккорда в творческом методе Глинки, в противовес особенно Веберу. Наоборот, очень развита глава четвертая, в которой с отчаянием анализируется интонационно-ладово-свежейший аккорд септима водного тона в его мажорном облике. Пятая глава — приема употребления аккорда уменьшенной септимы, шестая — о мажорном нон-аккорде. Любопытна сноска Котеля, что аккорд уменьшенной септимы принадлежит исключительно минору. Седьмая глава очень обстоятельна и содержит множество рациональнейших примеров мелодико-гармонического движения проходящих нот и образования из естественных гармоний, диссонирующих сочетаний из многообразных видов пролонгаций и задержаний. Особая сеть примеров демонстрирует поступенное движение басового голоса в натуральных аккордах и пролонгации, которые при этом возможны. Все это настолько интонационно закономерно и логично, что мысль и слух легко различат в основном ту же технику от Мигюля, Котеля, Керубини через весь XIX век к мелодически изумительному голосоведению Гуно, здравости партитуры Орлезианки и Кармен Бизе, мудрой, суровой органной напевности у Франка, тончайшим опытом бывания на острие строгой закономерности, вот-вот, казалось бы, нарушенной. Равель с его как Путина изысканной интонационностью к трезвой интеллектуальной игре мастерства ремесла, скромно скрывающей высокую духовность, к Дебюсси, вспомним партитуру Пелиаса с ее принципом строжайшей интонационной экономии, ничего, ни единого шелеста зря, вне контроля слуха и интеллекта. Но ведь та же экономия и мотивированность каждого мига звукодвижения у Глинки. Опять приходит на мысль «Ночь в Мадриде». Восьмая глава, четко изложенная в серии пластических примеров, учение о кадансе. Эпически стройное спокойствие и убедительная закономерность формул концовок, стиль кадансов эпохи впоследствии отражены и в строении, и в характере движения и пластики кадансов Руслана. А ряд данных Котелем образцов отводов или избеганий и нарушений конца концовок предуказывает последующую технику бесконечной мелодии, то есть, в сущности, приемы безостановочного перехода доминантовых тонально-различных сфер друг в друга. Особенно любопытны три заключительных примера главы. Последовательность кадансов доминантовых, последовательность кадансов избегаемых и кадансов прерванных. Чем не подступ к Изольдес Либестот, столь неожиданно звучащий в первом из них? Очень наглядно поучительна девятая глава, совершенно бессловесная, состоящая из образцов мелодико-гармонического движения различной поступи и построения, из многообразия задержаний тонов натуральных гармоний, сложных аккордовых новообразований. Это и последующие три главы. В ряде проницательных примеров, особенно внутренних педалей, альтерации в сфере септаккордов, энгармонизмов и так далее, наглядно убедительно демонстрируют, как уже в самом начале века обобщающая мысль композитора-педагога предуказывала последовательную эволюцию европейской гармонии. Выяснившуюся теперь для нас, как развитие последовательных этапов романтической, психореалистической и неоклассической гармонии, несмотря на все усложненности, остававшейся в принципе диатонической, закономерно выводимой из диатонизма интонации натуральных гармоний. Так, наконец, Котель подводит свое изложение к главе о модуляции, вполне естественно, очень краткой после всего изложенного в предшествующих главах, о педали, жанрах и альтерациях, где лад уже ощущался столь расширенно. В обобщенном примечании перед примерами модуляции из до мажора во все остальные тональности, мажорные и минорные, Котель утверждает, что в принципе модуляции происходят через кадансы и приемами избегания уклонения от каданса или перерывом его. И тут же добавляет, что трудно тут предписывать правила. Единственное правило, от которого никогда не следует удаляться, это удовлетворить слух. Это уже апелляция к стилю и художественному вкусу эпохи, а в сущности к живой интонации, проводниками и отбором которой являются и стиль, и вкус, как проявление воздействия интеллектуальной культуры. Курьезное определение «злобы», дававшееся Глинкой эстетически обязательным вмешательством интеллекта как своего рода органическим надстройкам, над движущимся по инерции интонационным содержанием, это определение заключает в себе то же мудрое предуказание, что не правило, а ум и чутье художника в конечном итоге имеют решающий голос в художественном делении, в способности выбирать из потока событий то, что заслуживает стать вечным, и иметь искусство сделать это частное и временное общим и вечным. Луначарский из неоконченной предсмертной статьи о Прусте. Этим обобщающим замечанием о модулировании кончается, строго говоря, учебник Котеля, ибо далее, после примеров модуляций, остается лишь заключительная, чисто ремесленная глава о цифровке аккордов. Глава для аккомпаниаторов. Глава вторая о французской классической увертюре и в особенности об увертюрах Керубини. На грани XVIII-XIX веков во Франции сложилась отзывчивая форма драматической увертюры, которая по стройности и разумности конструкции, сжатости и гибкости схемы оказалась способной к чуткой реакции на нервное пульсирование перерождавшейся композиторской психики, вызванное напряженно-быстролетной сменой исторических событий. Подчеркиваю, что отзывчивость увертюры не только не повела к раздроблению формы, а наоборот, к исключительной концентрации ее элементов и их чувствительности к воздействию интонационных, столь повышенных в эту эпоху, требований. Впрочем, французская музыка по всему ходу своего развития приучена была к постоянной проверке активно реагирующими внимательными слушателями. Эта проверка в эпоху революции стала еще более интенсивной, что увертюры слушались, а не пропускались мимо ушей до поднятия занавеса, когда сцена обычно заставляет насторожить внимание, доказывает не только многочисленность критических отзывов, но и часто встречающееся свидетельство реакции впечатлительной публики. Достаточно вспомнить о потрясающем успехе знаменитой увертюры Мигюля «Охота» и ее поистине колоссальной популярности, и это при провале самой оперы, чтобы почувствовать эту общественную отзывчивость. Словом, мы присутствуем при собирании и образовании инструментальной формы, отзывчивой к интонационным воздействиям эпохи, формы становления которой происходило под общественным контролем и которая от этого не распылялась в рапсодичности, а наоборот крепла, получала упругость при сугубой выразительности и отзывчивости. Пользуясь характеристикой Легуве в отношении одного из тогдашних поэтов-драматургов, можно сказать, что форма увертюры заключала в себе этот род сочинений, состоящий из подготавливания и развития, который учреждает хорошо слаженную пьесу. Прочность, упругость, ясность, разумность мастерства подготовки, развития и отбора материала, качество пластически представительного искусства, постоянно учитывающего законы восприятия слушателей, делают форму французской увертюры конца XVIII и начала XIX века поистине классической. И эти качества составляют ее существенные стороны, плюс присущие всегда французской музыке мелодическая четкость и нерасточительность, но вкусность гармонии. Все это оказалось чрезвычайно существенным для роста русской музыкальной культуры как воздействие сходных качеств в области литературы, поэтики и драматургии на русскую поэзию. Отроческие, а затем юношеские музыкальные впечатления Глинки, столь врезавшиеся в его сознание и сохранившиеся на всю жизнь, составлялись из ряда пьес, и в числе их в сильной мере из воздействия образцов французской классической увертюры указанной поры. Они же были, наряду с русскими народными песнями, едва ли не первинками инструментальной музыки и культуры оркестрового письма, усвоенной прозревавшим слухом и музыкальным сознанием мальчика. В своих записках Глинка уже на склоне лет оставил нам список особенно запечатлевшихся в его восприятии пьес, исполнявшихся усадебным крепостным оркестром его дяди. Словно читаешь выписку из каталога французского «Магазин де Мюзик» начала прошлого века, в котором обязательны и увертюры Моцарта. Напомню этот список, где среди увертюр были «Керубини», «Медея», «Португальская гостиница», «Фаниска», «Ладойска», «Два дня», «Мигюль», «Мнимое сокровище», «Разгневанный», «Моцарт», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Милосердие Тита», «Свадьба Фигаро», «Бетховен», «Фиделио». Ранее Глинка упоминает увертюры «Ладойска Крейцера» и «Deux aveugles» Мигюля, «Матантурор Буальдье» и увертюры Россини. Хотя он говорит, что в юности любимыми его из увертюр были «Медея» и португальская гостиница «Керубини». Самый заметнейший след в его творчестве — вступление Карии Руслана о «Поле-поле», инструментальный рисунок сопровождения обращения Руслана к усыпленной Людмиле в четвертом акте оперы и во вступлении к «Арагонской охоте» оставило знаменитое драматическое настороженное вступление «Анданте мольте состенуто» керубиниевской увертюры «Два дня». А вспыльчивый напряженный пафос Медея остался в сущности чужд музыки Глинки, за исключением разве некоторых моментов патетического характера в «Холмском». Но об этом обстоятельстве чуть дальше. Наиболее яркими явлениями французской классической увертюры были, конечно, увертюры Керубини и Мигюля. По темпераменту различные, но по строгости и отчетливости рационализированного мастерства, восполнявшие друг друга. Сен-Санс считает Мигюля очень большим мастером, одним из тех, кто оказали громадную честь французской школе. И он прав, Мигюль действительно истый француз по лучшим качествам гальско-латинского здравого смысла и целеполагающего ума. Но что еще важно, в его музыке слышен темперамент эпохи. Бьется давидовский пульс. Конечно, ему не совсем по себе в римской тоге Давида и в сущности лирик. Он потом, в 1807 году, нашел свое глубокое призвание в этико-героической пасторали Иосиф. Но бурные 90-е годы, в особенности в первой их половине, встряхивали его сознание так сильно, что голос его музыки становился не раз упором интонации парижской толпы. И это дало отзвук в ряде патетически темпераментных моментов его опер и особенно в драматургии его увертюр, действительно и поистине театрально-симфонических. Ибо при всей, безусловно, музыкальной целостности их формы, форма эта определяется все же драматургией и образами, о характерах, пожалуй, говорить нельзя, данного спектакля. Их пульс и темперамент тоже, безусловно, театрально-эпохиальны. Обнаруживается это главным образом через одно, резко отличающее его от мастерства Керубини, свойство — отсутствие внутренней ритмической организации материала при, безусловно, яркой риторичности, декламационности его, в противовес как раз сдержанному пафосу увертюрности Керубини, но зато насыщенному удивительным ритмическим пульсированием воли и интеллекта. И как быстро исчерпывается обаяние гневности Мигюля, которому сперва поддаешься, а потом вскоре ощущаешь повторы и однообразие в нагнетаниях темпераментности в сравнении со все более и более обнаруживаемыми в искусстве Керубини величавым самообладанием и пониманием обобществляющего и организующего значения ритма. Ритма как фактора интонационно-действенного, ритма как воли музыки в ее объективном становлении. С этой точки зрения уравновешенное и стройное мастерство Керубини оказывается более глубоко революционным, чем проявление бурной риторики декламаторской патетики. Неудивительно, что Бетховен ценил искусство Керубини, и что про Глинку можно, не преуменьшая его таланта, сказать, что едва ли не через Керубини он постиг смысл и волево организующую силу музыкального ритма. По крайней мере, если хотя бы только понаблюдать, какие замечательные применения делает Керубини из одной из любимейших своих ритмопопевок как импульс развития и из вариантов ее, как вырастает у него становление музыки из стократ применявшихся интонационных афоризмов и лаконичных ритмоформул Моцарта и других современных ему симфонистов. Смотрите обаятельную, ароматную и тончайшую по вкусу и по отделке увертюру «Анакреон». Как живет у него фанфарная попевка, характерная для эпохи, например, «Аллегро спиритозу» увертюры «Леза Бансераж», чтобы оценить неувидаемую интеллектуальную прелесть его ритмического воображения и изобретательность искусства вышивания, повошедшей в сознание современной канве. Итак, Керубини, как ритмист, ощущавший ритм даже больше, чем как импульс, а как ум и волю музыкального развития и экономного, ради наивысшей точности воздействия, и классического, ради максимальной осязаемости слухом, распределения материала, внес в становление увертюры ценнейшие формующие качества. Эти качества обусловили и гибкость, и упругость данной формы, и вызвали в силу своей пластичности восприимчивость к ее содержанию со стороны обширнейших кругов слушателей. Именно эту пластику ритма и осязательность материала, создающую впечатление неизбывной его щедрости, и почувствовал Глинка у Керубини, и особенно заметно отозвался на нее в Руслане, произведении поразительной ритмической организации. Правда, поворот в сторону осознания ритма не только как верстовых столбов, вдоль которых вьется дорога музыки, а как проявление действенно организующего работу сознания и формы творчества, происходил в Глинке давно, но если сравнить Руслана с ритмически относительно, конечно, аморфным Сусаниным и даже с Холмским, то ясно наблюдается колоссальное расстояние между эрой только ритмически ценных угадок, находок и поисков и между эрой зрелого владения искусством ритма как мастерством и стиля и формы, искусством, ясно сказавшимся в Руслане. Откуда оно могло прийти? Полагаю, от Керубини. Глюк далеко не столь сильный, в указываемом смысле, ритмист, как Керубини, да и прочное освоение Глюка Глинкой произошло, пожалуй, позже, на что намекает и сам Глинка. Ни Вебер, ни Мигюль, ни Россини, ни даже Гайден не ощущали организующей силы ритма так, как Керубини. Остаются Моцарт и Бетховен. И следы моцартовской ритмовки, особенно увертюры Фигаро, в Глинке налицо. Но все же сильнее в нем ладовое интонационное воздействие итальянских и славянизированных элементов моцартовской музыки. Ритмическое воздействие со стороны Бетховена, в особенности свойственного его искусству ритма соперничества и тесной сопоставляемости двух- и трехдольности, для Глинки не характерно. А между тем от воздействия ритмологии Керубини в том же Руслане имеются наглядные следы, особенно в четвертом акте. Начиная от антракта, перед ним и кончая финалом, не говоря о хоре «Погибнет», руководящие ритмопопевки являют по-своему трактованное дальнейшее раскрытие излюбленных ритмоимпульсов Керубини. Но суть дела тут не в цитатности и, конечно, не в подражательности, а в органически усвоенном методе пластического показа содержания через рациональное владение ритмоформостроительством. А это искусство в области музыки было уже динамизировано композиторами драматургически гибкой, реалистической, комедийной французской оперы XVIII века. Затем сугубо воспламенено революционной эрой, напряжением психики и давлением музыки улиц и площадей Парижа, особенно ритмикой массового танца, и чутко вновь симфонизировано. Высшего самообладания мастерство ритмоформостроительства достигло у интеллектуальнейшего композитора эпохи у Керубини. Инстинктивно или сознательно, но Глинка в нем это ощутил. Овладение таким мастерством далось ему не сразу, и только при явном повороте его творчества к строго классическому интеллектуализму, управляющему внушениями эмоций, оно, это овладение, проявилось в полной мере. Таким произведением оказался Руслан. У Глинки заметно очень внимательное вслушивание в прием, присущий Керубини, переосмыслять, переводя во владение ритма уже стабилизировавшиеся, застывающие в механизированном употреблении те или иные факторы выражения. Прием этот, конечно, был унаследован от Моцарта, но был конкретно импульсирован революционной психикой и требованиями повышенной чувствительности и повышенных раздражителей. Так Керубини одухотворяет систему динамических оттенков, механизированную XVIII веком, и, например, пользуется и контрастами фортиссимо пьяно, и тоникой сфорцандо и маркато, и вообще акцентацией, наконец, утончает артикуляцию штрихов, все в строгом соответствии с пластико-ритмическими намерениями и целями. Смотрите всем известный сборник «Увертюр Керубини» в издании Петерса. Керубини мастерски драматургически владеет приемами насыщения и распыления, разрежения звукоматериала и при этом пользуется и искусством говорящих пауз и контрастных смен пианиссимо на форте и обратно с целью насторожить, сконцентрировать слух или вызвать, акцентировать внимание слушателя. Эти призывы к вниманию у него поразительно разработаны. И вот хотя бы увертюры его не являются ни увертюрами, раскрытием характеров, ни форшпилями, внушающими руководящую идею предстоящего действия, ни оркестровым показом или иллюстрацией важнейших ситуаций, а скорее выступают как классические пропилеи или как инструментальный портал, и лишь отчасти как музыкой раскрываемая интрига или игра оркестра, предвосхищающая игру сценическую. При всех этих «хотя» его увертюры остаются все же истинно театральными, и их интеллектуализированная образность ничуть не теряет в сравнении с темпераментной эмоциональной убедительностью увертюр Россини, патетикой и картинностью, наглядностью действия и ораторским пафосом увертюр Мигюля. Следы изучения увертюрного метода Керубини встречаются очень долго у последующих поколений композиторов-драматургов, и постепенное забвение его ритмопластики и законов концентрирования слухового внимания, так чутко понимавшихся Глинкою, а во Франции еще Обером, потом Бизе, не принесло пользы. Берлиоз в своих увертюрах при всей колоритности оркестровой палитры не владел ни ритмоформостроительством Керубини, ни тонким чувством театральной психологической интриги, как Моцарт, ни шекспировской мощью увертюр Бетховена. Обожаемого им Шекспира Берлиоз принимал все же слишком как неистового романтика и прослушал в его драмах строго проводимые нормы или закономерности драматургии, обусловленные искусством владеть вниманием зрителя, постоянно отвлекающимся, и направлять его. Этим искусством, но в его интеллектуальной оправе, владели мастера французской классической увертюры. И в сущности на этом искусстве базируется и французский симфонизм, и опера в лучших своих образцах, и пластически организованное органное мастерство, и композиторское, и исполнительское, где каждый миг изобретения подчинен учитываемым законам вкуса и чувства меры, не как эстетического каприза и моды, а как неизбежности контроля общественного восприятия, ибо в интересах композитора раскрыть перед этим контролем свое произведение в ритмопластической осязаемости. Глинка также это глубоко понимал, и несомненно, что его тяготение и к Керубини, и к Глюку обусловлено наличием в их искусстве ритмопластического мастерства и ритмоформа строительства. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Июль 1988 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.